шутя говорит, у нас их 8, есть еще вот одно подворье, недалеко от нашего монастыря, женская колония в городе Иваново. Туда действительно ходят наши священнослужители, наши матушки. И вот уже 19 лет насельница нашего монастыря и священники, батюшка, посещают наши колонии, наши поселения, тюремные больницы, следственные изоляторы. То есть занимаются в тюремной миссии. И благодаря нашим радиослушателям, которые жертвуют нам, присылают нам средства на тюремную миссию, строятся храмы, мы покупаем церковную утварь, подарки, медикаменты. И сегодня мы поговорим с вами, расскажем как раз о тюремном служении и поговорим о свободе духовной и свободе телесной. Батюшка, вы помните, как все начиналось, с чего начиналось посещение колоний, следственных изоляторов, когда это было? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Да, я помню. Ко мне приходит одна журналистка и говорит, что один человек совершил большое преступление, и я хочу о нем написать в газете. Но прежде надо пойти к нему в следственные камеры, потому что он приговорен к высшей мере наказания, то есть к расстрелу. Это был Сергей Бороздин. Ну и пока мы с начальством беседовали, то к нам пришли рядом из женской колонии начальства и говорят, а вы не могли бы к нам еще прийти? Я говорю, мы придем и к вам. Это интересно, когда опускаюсь вниз, то там корпус, слева и право камеры, в дверях волчок, это можно видеть, что в камере творится. И с правой стороны из арматуры сделан такой коридор. Подходят два человека, которые обслуживают эти камеры. Один снимает замок, второй тоже достает ключ, и второй замок снимает. Мы туда заходим, подходим к одной камере, там три замка висят. Один снимает его, второй снимает, потом еще большой ключ, тяжелые железные двери открывают. Открыли их, потом еще там арматурная дверь, решетка такая. Ну, там два человека к высшей мере наказания. Я спрашиваю, исповедовать будете? А мы же не знаем, что это такое. Я говорю, ну, я хочу к вам зайти. И так вот зашел к ним. Начинаю беседовать. А мы-то не виноваты. Ну, там начинаешь с ними беседу проводить. Смотришь, все-таки человек, а у человека душа. А душа трепещет. И смотришь, покаялся. Признал себя виновным. И второй покаялся. То есть есть такая возможность прийти к ним и с ними беседовать. И вот пришлось этого Сережу Бороздина поисповедовать, причастить и отправили его в духовный мир. уже на волю Божию. Однажды одного я тоже смертника говорю: «Желаешь принять крещение?» Он говорит: «Желаю». И там же я его крестил. И говорит: «Ты теперь уже святой». А он и говорит: «А разве можно святых расстреливать?» Я говорю: «Ну, это не наша воля. Наша воля церкви – делать вас святыми, а это уже как власть». Но тоже его уже в живых нет. Тоже один мальчик из армии пришел. Его тоже приговорили к высшей мере наказания. Видать, нервишки были у него слабые. И там как-то солдаты над ним стали издеваться. И он взял автомат и караульного, и двух солдат сразу прикончил. И вот мы обратились к нему. Он пожелал поисповедоваться. Так так скрупулезно он все писал. Когда я приходил к нему в камеру, приходил не раз, он всегда мне давал свою исповедь, скрупулезно написано. Так мне приходилось по часу разбираться в них. Очень мелко. Потому что бумаги там нет. Поэтому мы, когда и просим, чтобы конверты, бумагу им, ручки, привозим туда, даем. Тоже сейчас и этого человека уже нет в живых. Но я хотел бы сказать, что пришла на днях ко мне мамочка одна и говорит: «Батюшка, молись, сын мой, его посадили за пьянку, за наркотики». Я так о нем волнуюсь, так о нем плачу. Я постоянно ему сумками ношу туда продукты. Он уже тюремно ничего не ест. Он ест только то, что я принесу. Ну вот я с ней стал беседовать. Я говорю: «Мама, ведь там их кормят 3 раза в день. Кормят хорошо. Все есть». Я говорю: «Ты таким путем его балуешь. И когда он выйдет, он будет продолжать ту же самую греховную жизнь. Ты его не спасаешь, а губишь. Потому что мне приходилось во многих зонах быть, и в Владимирской зоне, в Вязниках, там очень строгого режима, 1500 людей, половина за убийство, за драки, за разбой. И там многие говорят так, что когда я жил в миру, я знал только одно – жрать, пить и спать. А когда-то я оказался в изоляции, я все продумал, все переосмыслил и понял, что так жить нельзя. И тут оказалась такая возможность, когда их завели в клуб, где-то 600 человек, все стриженные наголо, и пришлось 3 часа проводить с ними беседу. Через некоторое время еще 3 часа проводилась беседа. Потом я приехал с одним священником. 1,5 часа я говорил, 1,5 часа он, а вот эти 1,5 часа я исповедовал. И вот из этой группы человек 20, которые захотели исповедоваться. И так, по милости Божией, сразу после 3 таких посещений сами ребята изъявили построить храм. Завезли огромные бревна и построили. И теперь молятся, освятили. Конечно, вот находиться в следственных камерах очень тяжело, потому что преступников много, а камера небольшая. Там могут вместиться 20 коек, но они все двухэтажные. И что интересно, все курят. Сейчас редко кто не курит. Окна есть, но на них реснички, то есть такие жалюзи железные, небо не видно. Там же и стирают они, и сушат все висят. Там же туалет. Потом открывают волчок. Вот, постучат. Открывается дверка. И кормят, туда приносят. Суп, хлеб дают. Вот, а на обратном пути, когда хозобслуга отъезжает, она собирает уже помытую посуду. Так что они сытые. Только не хватает одного. Это свободы. Но, правда, свободы какой? Мирской свободы. А ведь свобода вся в духе. Как-то мы говорили, что старец Никон Беляев в 30-х годах, когда его арестовали за свое мировоззрение, ну, что он Богу служит в Оптиной пустыне. Ну, и постригли его, побрили его и бросили в камеру к осужденному. И вот они, он находился там и прислал письмо такого содержания. «Радости моей нет предела». Что там случилось, мы не знаем. Но можем догадываться только об одном, что, видать, когда он туда попал, они спросили, а кто ты? Он сказал, что я насельник Оптиной пустыни. И когда поговорили, он человек духовный был, он им объяснил все. И, возможно, у него дар прозорливости был. Кто они? За что они? То есть они все покаялись. Разве это не радость? А вторая радость, что его должны замучить или расстрелять, а это значит сочетаться с Богом. Как апостол Павел говорит, хотел бы разлучиться с телом и соединиться с Богом. Это ведь огромная ценность. Поэтому и Ян Претеча был в тюрьме, и сам Господь был в тюрьме, а много было святителей и апостолов. Все прошли тюрьмы. За что? За правду, за Слово Божие. А демонические силы в то время, они были против, чтобы не каялись люди, не молились, не проповедовалось Слово Божие. И уничтожалась видимым образом Церковь Христова. А Церковь – это люди, крещенные верующие. Все вместе составляем Церковь. Это тело Христово, а глава этого тела – сам Христос. И каждый человек является клеточкой в теле Христовом. И когда сатана, церковь, против Бога воздвигнул, против Бога, уничтожает церковь, это война с Богом. И как Достоевский говорил, что сатана ведет борьбу с Богом уже 70 лет. С половиной. А поле сражения сбрал в сердце человека. А человек находится на стороне Бога или на стороне темных сил. То ли полностью дается Богу на служение, или отдается полностью на служение демонических сил. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите в эфире. Алло. Да, добрый вечер. Батюшка, благословите. Господь благословит вас. Такой вопрос. Где можно приобрести вашу книгу «Призвание»? Ну вот, газета «Радонеж», там мы ее вроде бы разбили на 4 или на 5 частей. Вот только в этом... В таком варианте, да. В таком варианте можно ее достать. Ну, это я кратенько писал не о себе лично, а о том, как Господь мудро о каждом человеке печется, как Господь проявляет свою милость. Я не помню, то ли я писал или не писал там, что по жизненному пути, когда нам кто-то делает зло, а мы не ропщим, Бога благодарим, то Господь это зло превращает в добро. Это вот надо всем знать. Если кто-то нам делает зло, не надо думать, почему. Почему он такой злой? Зачем он меня обижает? Об этом не надо. Поскольку мы с вами вызваны Богом из небытия в бытие для вечной жизни, для вечной радости, ведь земная жизнь – это не наша жизнь, не вечная. Мы должны все умереть и воскреснуть, и Господь нам приготовил новое небо и новую землю. И, конечно, райское наслаждение, потому что изначально Бог вызвал ангельский мир и человека для того, чтобы вот эти существа, ангелы и люди, вечно с Господом ликовали и радовались. Вся наша земная жизнь – это только подготовка к вечности. И даже те люди, которые осужденные, я им говорю, вы Господа благодарите. Это великая милость Божия. Потому что мы же не соображаем. Мы даем полную свободу своим страстям. И себя мучаем, готовим себе гену огненную. И все окружающие от нас страдают и мучаются. Здесь вот как раз есть возможность в изоляции пересмотреть свою греховную жизнь, покаяться и справиться. Конечно, знает только один Господь наши все дела, нашу жизнь. Потому что приходишь, когда исповедовать в следственных камерах, то бывает так, что там человек находится за что? Поросенка украл, 4 ведра картошки в колхозе взял, или теленка маленького домой притащил. Вот за такие бывают шалости. Человеку дают там 2, 3, 4 года. Но в зависимости, если у него была охотка одна, и он продолжает, то могут дать и 4 года за шалости. Как-то я одного спрашиваю в камере. Там человек, наверное, 40 было в подвальном помещении. Один говорит: батюшка, это справедливо ли за 6 булок хлеба я взял в магазине? 6 месяцев уже сижу. Я отвел его в сторону и говорю: а может быть, ты на 6 булках попался? Он подумал и говорит: да, конечно. Если человек даже ни в чем не виновен, но оказался там, он Богом не забыт и получит большую награду. И тот человек, который совершил преступление, он Богом не забыт. Господь – это наш Отец, а мы Его дети. Он же жалеет нас, Он любит нас. И Он желает, чтобы мы спаслись все, не погибли наши души. Поэтому приходится изолировать дитя, чтобы это дитя много не наделало зла кому? Себе и окружающим. Так что мы все ходим под Богом. И Господь наш видит все дела. И мы спим, или работаем, или где-то дорогой идем, мы забываем о Боге. А очи Господни на нас непрестанно взирают, потому что мы под особым покровом и под контролем Господним. Он наш Отец, Он нас любит. И Он желает, чтобы мы вечно с Ним радовались и не страдали, не мучились. И, конечно, Господь нам дает много даров всяких. Ну, может давать Господь дары, прекраснейшую память, хороший голос. Может человек быть прозорливым, пророком может быть. Много Господь дает человеку даров. Но самый высший, самый прекрасный дар, если кто запомнит, а не запомнит, запишите, это болезни и наши скорби. Только их надо уметь принять, как дорогих гостей, и принять с радостью, что это от руки Божьей надо принять, не от злого человека. Все это мигом пройдет, все перемелится, все перетрется. Надо Господа возблагодарить. И все скорби тоже и неприятности мы сами заработали себе. Допустим, Господь говорит, не убивай, не прелюбодействуй, не воруй, чти отца и мать, и будешь долго жить. А мы этого не соблюдаем и подвергаем себя наказанию. Господь дал нам наказ, а мы не выполнили и сами себя наказали. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Амуросия и ведущая. Мне вот такой объясните вопрос. Вот на Троицу бывает коленопреклонение. И вот если я в этот день причащусь, то я могу делать коленопреклонение или после причастия не разрешается? Спаси Господи. На Троице, матушка, выходит, допустим, епископ, или священник колено преклоняет, а почему мы не можем преклонить? Даже если мы и сделаем в этот день земные поклоны, в этом греха нет. Ведь возьмите Великий пост. Священник во время службы делает земной поклон. Господи, Владыка живота моего, кланяется. Тут греха нет. Только вот что самое страшное, когда после причастия мы забываем, что приняли Творца Вселенной, забыли, что приняли в себя живого Христа и на ближнего выпускаем собаку со злом гневом, вот где страшно, то, конечно, Господь такой человек сразу оставляет. Так что в этом греха нет, если вы сделали земной поклон во время, после причастия. Конечно, ведь когда мы причастились у чаши, мы должны поцеловать подножие чаши, как ребро Господне. Вот, отошли в сторону, перекрестились и теплоту приняли, запили. И скрупулезность не нужна, что первое, надо просворочку взять или водичкой запить. А вдруг в этот день забылись и нечаянно плюнули. Все. Причастие я потеряла. Это демоническое искушение. Потому что перед причастием бывает искушение. И после причастия искушение. Надо сохранять спокойствие. Душевный мир, покой, радость. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Благословите, батюшка. Господь вас благословит. Вот о чем хотелось бы спросить. Вот известная пословица «От тумы и от тюрьмы не зарекайся». Вот. И в горе, получается, человек обязательно потянется к Господу. Спаси, Господи. Конечно, Ведь человек порой живет, веселится. Господь ему дает богатство много. Дает это богатство не ему для жизни, а дает, чтобы этот человек поделился с ближними. Все люди, которые нуждаются в острой нужде. Вот им надо помочь. А человек забывает об этом. Он богатый, все теперь прекрасно, все теперь хорошо. И вдруг беда, все рухнуло. Ну, мы просто скажем так. Господь говорит в Евангелии, кто строит дом на песке, когда пойдут дожди, разольются реки, подует ветер и устремится на дом, и он рухнет, потому что он был основан на песке. А тот, кто основал дом на камне, когда пойдут дожди, разольются реки, пойдут ветры, налягут на дом, и он устоит, потому что он основан на камне. Так вот, наша советская власть основала все, дом свой на песке. И мигом все развалилось. А вот Церковь Христова, она основана на камне. Сколько было время за эти 2000 лет громили церковь, уничтожали христианство. А церковь живет, процветает. Какие бы силы ни восставали против, а Господь сказал, я создам церковь, и врата ада ее не одолеют. Сколько людей, которые подняли руку против Бога, их уже в этом мире нет, прежде времени. Если Господь многих, может, милует по молитвам родственников, они еще живут, Господь ждет, когда он покается. Ведь я уже 39 лет исповедую людей. Очень прошло много, больше миллиона. И знаю, какое покаяние приносит человеку огромную пользу. Ведь покаяние – это второе крещение, когда Господь омывает душу человеку через покаяние. Человек становится обновленным. И Господь дает благодатную силу. И Господь и дает, конечно, вечно блаженную жизнь. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Слушаем следующий вопрос. Вопрос вот какой. Любящие люди счастливы в браке. Но бывает так, что люди идут сознательно на разрушение брака в целях получения материальных благ. Как-то устроить своего сына, допустим, в кадетское училище, куда могут только матери-одиночки отправлять, или получение жилья. Но среди всех моих знакомых получилось так, что такие семьи вместо эффективного брака распадались фактически. Закономерно ли это явление или нет? Ну, когда, допустим, венчают, всегда говорят, а любите ли вы друг друга? Ведь все основано на любви. Почему сейчас огромная масса молодых людей, которые вступают в брак, пожили несколько месяцев и развод? А где же любовь-то? Она исчезла. То есть любви-то и не было. И люди превратили любовь эту в секс. Интересно, что Бог есть любовь. Об этом никто не говорит. И когда Бога потеряли, только поют о любви. А любви-то нету. Почему развод бывает? От того, что нет в душе у человека Бога. Нет общения с Богом. Нет энергии, нет благодати у человека в душе. Прерван контакт с Богом. В душе мертво. На плоти далеко не уплывешь. Все кончится. Как любили, так будем ненавидеть друг друга. для того, чтобы в семье была любовь, надо вместе мужу и жене ходить в церковь каждую субботу вечером, воскресенье утром и все праздники. И исповедоваться постоянно, как на душе что-то появилось, чтобы снять эту грязь с души своей. Тогда будет хорошо. Если мы не каемся, не молимся, в церковь не ходим, посты не соблюдаем, а грехи за грехом постоянно совершаются, благодати у нас нет, нет ни мира, ни покоя, ни любви, ничего нет. Поэтому развод. Поэтому огромная масса людей, все стремятся к любви, к миру, к покою, к радости, а ее нет. Кроме Бога нам никто не даст. Мы на базаре не купим мир душевный и любовь. Ни за границей, нигде нет. Это дает только Господь тем, кто очищает свою душу и живет в молитве. Молитва – это пища для нашей души. Надо и утренние, и вечерние молитвы читать, книги духовные читать, и стараться жить мирно, чтобы никогда голос свой не повышать, не грубить. Если один из семьи кто-то начинает, то второй должен промолчать, перетерпеть. А если в огонь подливать больше бензина, пламя будет выше, а лучше воды, и все погаснет. Вот таким путем будет только мир и любовь. А там уже выгода бывает у кого какая. Кто выходит ради денег, жизни не будет. Ради богатства жизни не будет. Или будут терпеть только друг друга ради богатства. Но, как мы говорили, что человек богат сегодня, а завтра он бедный, пошел с умою. Сегодня он на свободе, а завтра его уже арестовали. И так бывает постоянно везде. Ведь у нас в России, наверное, каждый пятый побывал уже в изоляции. И, конечно, вот одна только есть причина, что в церковь не ходим, Богу не молимся, не каемся. Ведь почему мужчин больше в тюрьмах и в зонах? Потому что их меньше в храме. Женщины больше ходят в храм, но их меньше в зонах. Вот так. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Житейское море», духовный стих. Всегда перед нами. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Телефон 959-59-39. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне давно мучает вопрос. Вот отношение талантов данных Господу. Мне вот дан был голос, Господом голос. И я, в общем-то, ну, не получилось как-то, я стала певицей, хотя мне просили свою карьеру. И довольно хороший такой красивый голос, который я с утра должна стать своей собственницей, то есть готовиться только. Но теперь вот я бы, конечно, хотела бы средства, может быть, петь уже теперь поздно, потому что большой, я, наверное, в вашем возрасте, такой уже довольно пожилой человек, и теперь я уже не могу, потому что нет уже такой возможности, у меня внучка моя по течению, мне сумерши матери, я уже 6 лет воспитываю девушку, сейчас ей 7 лет, и мне тем более уже будет некогда, потому что она в школу пойдет. И, в общем-то, вот как вот считается, я потерял, зарыл в землю свой талант, и мне грех за это, или... Конечно, этот талант был дан вам, Господа славить, но время уже подходит к концу. И есть ли такая возможность, вот надо покаяться. Но, как вы сказали, что у вас там внучата, и вам время уже нет. Надо теперь воспитывать внуков в православном духе, чтобы они знали Господа и служили. Надо передать им православный дух детям. И это будет польза большая. Ну, а талант получили, покайтесь в этом. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем, говорите. Я хотела бы получить объяснение, как понять, и последние станут первыми. Ну... Спаси Господи. Это Господь говорит, что фарисеи знали закон, и они не хотели Господа признавать. А вот разбойники, блудники, воры, пьяницы, они познали Господа и остались Ему верны до самой смерти. Вот поэтому последние будут первыми, а первые будут последними. То есть, люди, которые знали закон, они не приняли Христа и не покаялись, а предали Его смерти. А вот первый, кто был, кто вошел в рай, это разбойник. А за что он вошел? За большое смирение. Когда он по правую сторону на кресте висел, по левую сторону разбойник говорил: «Если ты Сын Божий, садись с креста и нас сними». Ну, как сказано, он хулил Бога. А по правую сторону разбойник сказал, что нельзя так говорить. Мы по делам своим находимся. И он так интересно это все преподнес, сказал так, что: «Господи, когда ты придешь во царствие твое, помяни меня там». Имеется в виду так вот. Он себя считал недостойным по всем своим делам, а только мыслил там: «Господи, когда ты войдешь в обители рая, в царство твое, там меня помяни». Господь, видя его смирение, сказал: «Сегодня со мной будешь и в раю». Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Раб Божий Олег Игнатенко. Подскажите, пожалуйста, как можно подписаться на газету Свято-Введенского женского монастыря? Ну, подписаться очень просто. Вы можете написать нам письмо в конверте, заявку выслать. Подписка на полгода стоит 80 рублей, на годовая стоит 160. Запишите, пожалуйста, адрес. Адрес монастыря, индекс 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Введенский женский монастырь, газета «Слово утешения». То есть вы можете выслать перевод, можно на мое имя перевод, если на почте будут спрашивать, бывает спрашивают, бывает не спрашивают конкретного человека, можно написать на монахиню Иоанну Смирнову и обязательно указать, что это подписка на газету, потому что нам присылают деньги, бывает, на тюремную миссию и на детей, которых мы окормляем, на бездомных, на благотворительные обеды. То есть у нас разные бывают пожертвования, поэтому обязательно укажите, что это подписка на газету. Еще раз адрес напоминаю. Индекс 153005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Введенский женский монастырь, редакция газеты «Слово утешения». Мы продолжаем отвечать на вопросы. Пожалуйста, говорите. Ой, батюшка, здравствуйте. У меня, вы знаете, вот очень я сокрушаюсь. Я растила дочь одна и все время стремилась, чтобы она была верующим человеком. Но вот потом начался этот переходный возраст, и она совершенно отошла от Бога. Стала говорить, что она не верит. Потом вот сейчас вышла замуж, и муж то же самое. Я пытаюсь их как-то приобщить, вернуть. Ребенок родился, я говорю, нужно его причащать, и ничего у меня не получается. И когда начинаем говорить, они только не надо, не надо, не надо, и мы не хотим слушать. Спасибо вас, матушка. Ну, мы скажем так. Вот этим людям, которые ходили в церковь, слышали о Боге, а потом отошли. То есть грех взял верх. И бывает до определенного момента. Вот этим людям порой нужен электрошок. И когда беда какая-то будет, прихватит, они знают, куда бежать. Где не воспитывались, где не каялись, где пользу получали. А сейчас грех взял вверх, ну, до определенного времени. А вы молитесь за дочку, потому что молитва матери, она доходит до Бога. И чем больше будете вы молиться, тем больше будет пользы для вас и для вашей дочки. Я хотела еще дополнить по поводу подписки на газету, чтобы обязательно проверяли правильность написания своего собственного домашнего адреса. Бывает, что на почте сокращают домашний адрес, либо улицы нет, либо дом неправильно указан. К сожалению, такие случаи нередки. Поэтому, когда вы переводите деньги почтовым переводом, проверьте, пожалуйста, правильно ли указан ваш домашний адрес. Ну, я дополню, матушка, тоже. Да. Когда нам добрый человек задавал вопрос, вот, фиктивный брак ради того, чтобы сына куда-то устроить, чтобы он учился, или ради каких-то благ. Ну, этого нельзя делать, потому что это ложь. А ложь, она обязательно выйдет наружу. Вот когда в чай что-то кладут нехорошее, оно всплывает вверх. Так и здесь. Все нас плывет. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем. Говорите. Здравствуйте. Благословите, батюшка. Господь благословит тебя. Скажите, вот такой вопрос. Если вот священник был духовным отцом вот, у человека, а потом возникла такая размолвка по какой-то причине. Вот. И священник снимает с себя вот эту ответственность или ну, по каким-то причинам он отказывается общаться с человеком. Вот в этом случае что делать? Ведь, наверное, нельзя там настаивать, просить, если уже человек, ну, получил ответ священника, да, что вот, ну, такое отношение какое-то, он ему свое объяснил. Спаси Господи, если вы у него окормлялись, а потом по каким-то неизвестным причинам он с вами не общается, то наставить не надо. А молитесь Господу, Господь пошлет другого священника, лишь бы только душа ваша была раскаяна и могли спастись. Батюшка, вот мы тех людей, которые находятся в изоляции, находятся в колониях, мы считаем преступниками. И как-то вот себя внутренне с ними не соотносим. То есть мы считаем, вот они преступники, а мы нет. Вот я знаю, вы часто рассказываете, что на исповедь к вам приходят женщины и говорят, вот я не грешна, я там не убивала, не воровала. То есть если вот какие-то такие грубые вещи мы не совершаем, то мы не считаем себя преступниками. А как вот пред Богом, ведь те люди, которые оказались в заключении и покаялись, они как бы понесли уже и пятимью вот за свои грехи. А если мы какие-то преступления совершили, может быть, и не такие серьезные, а может быть и серьезные, но просто нас не посадили, скажем так, и нарушили, может быть, мы не столько гражданский закон, сколько духовный, и даже и покаялись, а как бы не пострадали за это и не отсидели, скажем так, и пятимью никакую не понесли. Вот как тут с духовной точки зрения, насколько это, скажем так, для души, ну, хватит вот такого покаяния без каких-то вот таких сложных обстоятельств, как, допустим, заключение? Ну, конечно, Господь каждому попускает какую-то принять эпитемию, но, можно сказать, эпитемию мы сами себе делаем. Допустим, приходит, если кается, что я не убивала, я не грабила, я очень хорошая, прекрасная, то спрашиваешь, аборты были? Были. А сколько? Там 5, 10, 15, 20 и больше. А разве это не убийство? И, конечно, всегда надо сказать, когда приходит каяться, там, я аборты делала, я прелюбодействовала. Это мало. Надо сказать, сколько было абортов и сколько было мужчин. И обычно так вот один человек совершил убийство, ему 8-10 лет дают. А если два убийства, то вышка, расстрел. Разница огромная. Поэтому надо знать, что мы преступники пред Богом. Если даже не изолируют человека от общества, то по милости своей Господь порой попускает человеку болезни какие-то тяжелые. Опять же, это не Господь, а мы сами себе заработали это. А Господь только попустил. Для чего? Чтобы мы спаслись, чтобы не роптали, не отчаивались. Но бывает, что и дитя, друг такой молодой, попал в катастрофу или в больницу, и там умер сын или дочь. Это тоже тревога, не меньше, чем изолирован человек от общества. Обычно все люди стараются как-то рваться из зоны, из следственных камер на свободу. А свобода-то ведь вся в духе. Если у человека нет в душе преступлений, допустим, он не курит, не пьянствует, не ворует, не гневается, не злится, не обижается, не гордится, не тщеславится, то есть не совершает преступлений, он уже свободный. А те люди, которые живут в миру, ведь они же кончают жизнь самоубийством, значит, они не свободные. Вот они совершают преступления, они не свободные. Когда человек освободится от страстей, он свободен. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер, батюшка. Вопрос. Духовное понимание трепет. Вот я посмотрела по церковному славянскому календарю, но там как бы я не поняла. Вот при чтении, при молитве, вот начинаю, вот недавно произошло, и меня как-то оно вот озадачило, только сказала «помилуй меня Боже», то есть 50-й псалом, да, и началось вот, это не сердцебиение, это не печаль, ничего, было тихо, спокойно, и вот началось вот такое вот, и долго было, прям минуту где-то, слезы чуть-чуть. Вот как вы могли бы прокомментировать это? Ну, скажу так. Феофан Затворник, он говорит о молитве. Если у человека вдруг появилась теплота в сердце, это еще не благодать. А вот когда в душе появилось такое чувство, тонкая любовь к Богу, и покаянное чувство, вот это молитва. И Господь это дает даром. Только не приписывай сам себе. Приписываешь – уйдет. То есть благодать дается за смирение. Вот человек читает с сокрушенным сердцем, помилуй меня Боже. Но здесь мне хотелось бы сказать, что не надо увлекаться, вот, что надо получить благодать. Когда человек трудится, Господь сам даст ему. Об этом думать не надо. А у нас должно быть покаянное чувство. Мы должны каяться, молиться и считать себя недостойным благодати, с сокрушенным сердцем. И Господь дает утешение. Я, допустим, видел такого человека, ведь Господь в жизни посылает нам разных людей. Допустим, богатых, бедных, ученых, неученых, здоровых, больных, добрых и преступников всяких. Мы должны все это смотреть и анализировать. Я, допустим, еще когда не учился в семинарии в Сибири, слышал, что одна женщина, к ней очень много приходит людей. Вроде она что-то предсказывает. Я в церковь ходил. Пришел я там. После церкви много было людей, и сидит женщина во всем черном одетая, в кресле, закрыла глаза, и все стоят, ждут, когда она что скажет. И вдруг начал ее корчить, она руки подняла и начала говорить что-то много, кричать, материться. И все думают, а, это мне, это мне, это мне, это мне. И начинают все в таком состоянии безумном. Ой, сказала она такое. Это, кажется, всего-навсего бесновато. Бес в ней сидел, а люди приходили, у него же тоже есть прихожане. Они приходили, и бес там изнутри ее парил что угодно. Это, конечно, ложь. И мы должны так никогда не всматриваться в икону, когда смотрим. Ой, икона жила, сейчас что-то будет. Не надо, это суеверие, это прелесть. И вдруг мне там забилось сердце. Не надо обращать внимание на это. Но если покаянные слезы, это хорошо. А то я помню, Сергий Лавр жил, и там Ян Предтечий храм на куполе. Вот встанет одна бабка и смотрит. Вокруг нее еще десяток. Ой, Матерь Божья на куполе появилась. Никакой Матери Божьей там нет. А так вот придумать хотят. И хотят вот все сделать человека святым, прозорливым. Не надо искать прозорливых никого, надо искать смиренных батюшек. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Отец Амвросий завтра будет отвечать на ваши вопросы. Сейчас мы просим ваших святых молитв о здравии Ирия Сергия, Лидии, Андрея, младенца Елизаветы, Максима, Натальи, путешествующих Дмитрия, Александра, младенца Полинарии, младенца Харитона, болящего Валентины, болящего Льва, Фатине, младенца Даниила, Павла, Елены, Александры. Буду сдавать экзамены Максима, Екатерина, Татьяна, отца Александра, отца Сергия, Александра страдает винопитием, болящая Людмила, путешествующая Елена, тяжело болящая Зоя, Николая, монахиня Анна Ревентамбросия, Якова, Николая, Наталья, Вячеслава путешествующего, Надежда, Геннадия, Павла, Аграфена, отца Макария, непраздной Татьяны, болящей Марии, Сергия, отца Константина, Николая, Фатини, Виктора, Сергия, Евгения, Сергия, Александра и Михаила, Надежда, Алипи, Ксения, Татьяны, Елены, а у покаянного представлена Валентина, Нина, Нины, Наталья, Михаила, Александра, Максима, Протерея, Михаила. Благодарим вас за внимание. Ждем ваших вопросов завтра. Простите. Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает свои передачи. У микрофона редактор Дмитрий Клыков. В начале третьего часа нашего вещания вы услышите слово протоиерея Иоанна Коляды, настоятеля храма Святой Троицы на Грядях в Москве, сказанное им в канун Дня памяти преподобного Давида Гориджийского. Затем в эфир выйдет программа игумена Саввы Молчанова «Сим победиши». И в заключение часа вы услышите очередную передачу из цикла «История дома Амфитеатровых», посвященная столетию со дня кончины протоиерея Валентина Амфитеатрова. Радио «Радонеж» в эфире ежедневно с 20 до 24 часов по московскому времени на средних волнах 612 и 846 кГц. Синхронное вещание в интернете www.radonezh.ru. Если вы готовы оказать помощь радиостанции «Радонеж», мы расскажем,